При этом процессе в первый раз в полной мере выступает чудесное свойство Духа – его делимость. В то время как материальная сущность всякой формы жизни при ее разделении терпит ущерб и при многократном разделении может быть совершенно уничтожена, сознание же или дух формы от разделения никакого ущерба не испытывает, ибо дух является антиподом материи. Сознание горы и сознание отделившейся от нее песчинки тождественны. И сколько бы песчинок ни отделялось от горы, все они будут обладать таким же сознанием, как породившая их гора. Этим удивительным свойством духа объясняется божественность происхождения человека. Отделившееся от первоисточника жизни зерно человеческого духа подобно первоисточнику, откуда оно и зашло, и обладает всеми свойствами его. Таким образом, весь процесс, развивающийся в космосе жизни, сводится к раскрытию божественных свойств, заключенного в материю зерна духа. Сколько форм жизни достигают божественности, это вопрос другой. Но каждая форма потенциальной способностью к этому обладает. Из сказанного вытекает, что сознание, как аспект духа, вообще уничтожено быть не может, и при уничтожении материальной формы, в которой она обитала, оно переходит в следующую высшую форму. Сознание минерального царства перешло полностью в развившееся на Земле царство растительное. А так как сознание минерального царства не могло не сознавать несовершенство своего способа размножения, то мы видим, что это несовершенство в растительном царстве превращается в великое совершенство. Растительное царство, как мы знаем, размножается, не повреждая своей материальной сущности, и сохраняет в неприкосновенности свою форму в течение всей своей жизни. Такую метаморфозу в способе размножения произвело сознание, неудовлетворенное существовавшим способом размножения ранее, для чего потребовалось появление нового царства природы. Какой же импульс потребовался в сознании растительного царства для того, чтобы появилось следующее царство – царство животных? Таким импульсом могло быть стремление к подвижности, ибо мы знаем, что отличительным признаком царства животного от царства растительного является подвижность первого. Сознание, прикрепленное к одному месту формы жизни, требовало подвижности, жаждало способности передвигаться с места на место. Мы видим, что эта способность блестящим образом осуществляется в следующем, более высоком царстве, в царстве животных. Идя в этом направлении дальше, мы приходим к царству человеческому, появление которого обусловлено той же вечной неудовлетворенностью и вечным стремлением низшего сознания к высшим достижениям и лучшим возможностям. Таким образом, рост сознания есть вечный, неустанный труд восхождения. Все человеческие достижения, все его завоевания во всех областях знания есть результат развития нашего сознания. Развитое сознание есть та единственная и высшая ценность, к накоплению которой стоит стремиться, ибо она из раба делает человека властелином. Цитата. Ошибочно думать, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Как внизу, так и наверху, везде труд и опыт. Сознание питает рост тонкого тела. Нет того малейшего ощущения, которое не создавало бы ткань тонкому телу. Именно это условие обычно упускается из виду людьми. Они думают, что можно покрыть большим поступком ряд мелких домашних действий. Но где большое? Где малое? Не надо надеяться, что завтра можно посадить сад новый. Только немедленно, неотложно можно укрепить питомник сознания. Садовник изучает каждый новый корень, найденный в саду. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров. Агни-йога, параграф 225.